«Ты на сегодняшний день персона известная, в определенных кругах», — добавила брюнетка, заметив мое скривившееся лицо. «Просто вот что-что, а известность мне сейчас точно ни к чему. Тут бы с Волковым разобраться, прихватить чемодан и тихонько свалить из города. А если мою физиономию слишком многие знать будут, боюсь, насчет тихонько возникают огромные проблемы. Мало кому удавалось настолько красиво прокинуть сразу две банды». «Стоп», я поднял руку, снова не дав Марусе договорить. «В смысле, прокинуть? Ну как, из-за тебя Паша не взял то, что хотел. Правда, и черная кошка осталась с носом. При этом, что удивляет сильнее всего, я смотрю на тебя и вижу, жив-здоров, даже не покалечен. Прежде ничего подобного не бывало. Прежде Паша тебя бы на ремни порезал. Около минуты я тупил, соображая, какой, нахрен, Паша. Потом вспомнил, что это, настоящее имя бати. Аж полегчало, если честно. Сначала подумал, в истории с ограблением еще кто-то обиженный нарисовался. Такой поворот выглядел бы крайне нежелательным. Мне хватает того количества оскорбленных, которое уже имеется. Так, хорошо, восхваление можно заканчивать. Давай перейдем к делу. Ты же пришла сюда не ради того, чтоб петь мне дифирамбы. Я уставился на Марусю хмурым взглядом. И, кстати, тебя, случайно, Паша на ремне не порежет, когда узнает, что ты явилась к холостому, одинокому мужчине, тем более, почти герою. Имеешь в виду? Маруся оглянулась на дверь, указав пальчиком в сторону выхода, а затем сразу же тихо рассмеялась. «А-а-а, нет, уверяю, Мира Соломоновна не расскажет никому и ничего. Впрочем, как и эти две, ну ты понял, тетя Мира слишком давно живет в этом городе, она слишком многое видела, она точно знает, где нужно срочно потерять память. Я тебя уверяю, последние 15 минут выветрится из ее головы навсегда, а Паша он бывает иногда излишне горяч, но сейчас мне нужна помощь от человека со стороны, не хочу впутывать его в это». «Замечательно, то есть таким человеком ты определила меня, и ты еще, ко всему прочему, рассчитываешь на помощь. Интересный поворот, а наша недавняя встреча в подворотне не считается, имею в виду, когда вы с Ромочкой нехило отворили меня по голове. И кстати, на секундочку, в тот раз я тоже хотел помочь. Подумал, что красивой, хрупкой женщине угрожает опасность. Не знаю по мне, так всякая помощь, связанная с твоей персоной, штука сомнительная. А-а-а, да». Маруся скромно потупила взгляд. «За это тоже извини. Моя просьба как раз касается именно упомянутой тобой встречи». Разговор становится все более забавным. Я покачал головой, выражая недоумение. «Просто. Сейчас я объясню в двух словах. Ну почему же? Можно не в двух, можно подробно. С удовольствием послушаю. Паша, он связался с очень нехорошими людьми. Да, да, я понимаю. Это выглядит достаточно странно. Батя и нехорошие люди. Но они, поверь, не просто блатные или бандюки. Мне очень не нравятся дела, в которые влез Паша. В общем, я должна была отнести по определенному адресу некий сверток. За мной следом шли двое парней для охраны. Шли, естественно, незаметно и на расстоянии. Но я заранее договорилась с Ромочкой. В общем, этот сверток должен был попасть черной кошке. Я так решила, чтоб избежать возможных последствий. Извини, не могу объяснить детали. Это слишком опасно. Естественно, сама лично отдать им в руки не могла. Поэтому, для всех должно было произойти нападение. То есть будто кто-то посторонний подкараулил, а затем оприходовал моих сопровождающих и отнял сверток. В общем-то, все вышло, как я планировала. Кроме одной, самой важной детали. Сверток исчез. Я слушал Марусю с внимательным лицом, всем видом демонстрируя интерес к ее рассказу, а сам в этот момент соображал. Ну, что сказать, дамочка явно держит меня за дурака, и данный факт выглядит очень обидно. Прав был майор, я теперь в глазах всех этих криминальных элементов и не только, форменный идиот, раз Маруся считает так же. В принципе, она не обманула, я, действительно известная персона. Эта чертова тачка и бестолковый налет создали мне репутацию туповатого парня, который натворил черт знает что, а потом неимоверно счастливым стечением обстоятельств ухитрился из этого выкрутиться. Идеальный вариант, чтоб с помощью такого дурака решить свои мутные делишки. Можно навешать лапши на уши, рассказать, какой он молодец, какой крутой, провернуть все необходимые схемы, а потом его же сделать крайним, когда все закончится. то есть меня сделать крайним. Именно поэтому дамочка явилась ко мне и втирает какую-то нелепейшую историю. Я прекрасно помню, что говорил Ромочка, и прекрасно помню, как торчали из-за угла сапоги невинно убиенных охранников. То, что Маруся с Чудиком договорились, это факт, тут не подкопаешься. Но после того, как они, а вернее даже она, грохнула парней бати, сверток должен был попасть к Ромочке. А по факту, Ромочка получил удар по затылку и отключку. Прямо как и я. Мы, наверное, там рядышком лежали, словно два бревна. Потом Рома очнулся первым, понял, что нет ни свертка, ни Маруси, ни... Я уставился на брюнетку, едва не выдав свою настоящую реакцию. У меня в этот момент глаза начали округляться, но вовремя вернулись к обычному размеру. Просто я охренел от той догадки, которая буквально взорвалась фейерверком в моей башке. Черт, когда очнулся Ромочка, не было свертка. Когда очнулся я, не было вообще никого и в том числе двух невинно убиенных парней. Но ведь кто-то их убрал. Маруся, очень сомневаюсь, какой бы роковой женщиной она ни являлась, утащить два весьма крепких тела одной дамочки, конечно, под силу, но это будет очень тяжело, очень долго и очень сложно. Да и к моменту убийства бандитов тоже имеются вопросики. Выстрела не было, я бы его непременно услышал. То есть грохнуть их могли только голыми руками. К примеру, свернув шею, либо нож как вариант. Выходит, был еще какой-то неизвестный элемент. Причем, элемент мужского рода. Более того, элемент, о котором вообще никто не может подумать. Ромочка ведь неспроста сначала кинулся с предъявами ко мне, требовал вернуть сверток. И он же потом пояснил, теперь с него трясут этот загадочный кулек, потому что Маруся утверждает, будто Чудик его забрал. «Денис, ты слушаешь?» – поинтересовалась брюнетка, нахмурившись. «Да, очень внимательно», – я кивнул с деловым видом. «Ты хочешь, чтоб я помог тебе разобраться, куда делся сверток? Извини, только прослушал финал. Можешь еще раз повторить?» Глава 12. «Денис Сергеевич, я имею до вашей импозантной персоны серьезный разговор». Именно с таким заявлением на пороге комнаты появилась тетя Мира. Выглядела она максимально решительно, что свидетельствовало о ее боевом настрое. Естественно, произошло это не во время нашей с Марусей беседы, а после того, как тот же порог, ставший внезапно популярным у разнообразных особ женского пола, брюнетка переступила в обратную сторону, то есть, покинула мои хоромы. Скажу честно, красотка оставила меня в глубоко удрученном состоянии, даже в легком раздражении. Виду я, конечно, не подал и до самой последней минуты разговора демонстрировал максимальную заинтересованность. Кивал головой, угукал, в нужных местах расправлял плечи и демонстрировал мужественность. Но в реальности, на душе скреблись кошки. Здоровенные такие, уличные, облезлые кошки. Голодные и злые. Во-первых, сам факт, что в глазах красавицы я выгляжу идиотом, сильно огорчал. Привык немного к другой роли. Обычно женщины смотрели на меня заинтересованно. Но это, ладно, с этим я справлюсь. В конце концов, уже понятно, знойная брюнетка так и останется в моих воспоминаниях крайне сексуальной, интересной, волнующей, но всего лишь мечтой, ибо связь с ней вполне может стать последним ярким воспоминанием в моей жизни. Дело даже не в бате. Хотя, не буду отрицать, он играет немаловажную роль. Не то, чтоб я его боюсь, однако несомненно опасаюсь. Мне сейчас только драматических пассажей от рогатых мужей не хватало. Да и парень он горячий, скажем прямо. Плакать о поруганной чести не будет. Скорее всего просто возьмет волыну и шмальнет в башку потенциальному любовнику. То есть мне. А я как бы в свете всех обстоятельств, связанных с моей персоной, сильно не хочу сдохнуть от пули, выпущенной ревнивым мужем. Это совсем уж будет глупо. Но все-таки, гораздо большую опасность я вижу в самой Марусе. Правильно мне про нее говорили. От подобных дамочек следует держаться подальше. Слишком она мутная. В глаза смотрит, улыбается, ресничками хлопает, а в этот момент по спине холодок бежит. Я знаю это ощущение. Оно, как правило, появляется, если до особо глубокой задницы остался лишь один шаг. Вот именно отсюда, из моего впечатления о дамочке, вытекает во-вторых. Пока слушал Марусю, а точнее, ее рассказ о том, как неустановленный злодей удивительным образом украл сверток, обдумал хорошенько всю картину, открывающуюся моему взгляду. Скажу честно, она, эта картина, вообще не радовала. Для начала, конечно, я не сказал дамочке, что между мной и Ромой состоялся разговор о подворотне. Вернее, не сказал, какой именно был разговор. Самого Чудика упомянул. Все-таки к Седому меня привел именно он, и не знать об этом Маруся не может. Батя как припадочный орал на весь дом, обзывая матом и Седого, и Ромочку. Если Маруся в этот момент отсутствовала, что скорее всего, она могла узнать подробности у сотрудников своего муженька. Я даже возмущенно высказался, мол, видел Ромочку. Да, явился к тете Мире, словно ничего не произошло. Но он, гад такой, не извинился. Да, видел, очень ненатурально удивилась моя гостья. И что он тебе сказал? Вы ведь обсуждали тот случай в подворотне? Да ничего. Я небрежно пожал плечами и хмыкнул. Меня с ним вон, тетя Мира познакомила. Через него же я оказался в банде. А про подворотню он не помнит ни черта. Говорит, когда ударил меня, кто-то почти сразу ударил его. Бумеранг прилетел очень быстро. Врет, врет, сволочь. Маруся вскочила с табурета и с кошачьей грацией скользнула ко мне. Причем грация эта была продемонстрирована специально. Мол, смотри, дурачок, какая женщина рядом с тобой находится. Денис о свертке знал только Ромочка. И в тот момент кроме нас двоих никого не было. Я в ответ подсокал языком, скромно промолчав о двух парнях бати, которых прекрасно рассмотрел. В принципе, они валялись за углом в виде двух трупов, поэтому можно согласиться. Чисто теоретически, их, как бы, и правда не было. То есть, ты имеешь в виду, что никто его никуда не бил? Спросил я дамочку, изобразив на лице претензию на бестолковость. Конечно, это меня ударили. Меня. Маруся подалась вперед, сокращая между нами даже малейший намек на расстояние. Из-за ее волнительных порывов мы теперь оказались настолько близко, что я чувствовал запах духов и при желании мог бы сделать что-нибудь весьма безрассудное. Хочу сказать, приди мне подобная дурь в голову, со стороны Маруси это только приветствовалось бы. Все-таки мальчик я не маленький, а очень даже взрослый, способен понять, когда женщина посылает сигналы личного характера. Вот от Маруси это были даже не сигналы, это была убойная волна из флюидов, гормонов и феромонов. Ну уж нет, интересно. Я осторожно взял дамочку за плечи и немного отодвинул. Извини, не люблю, когда посторонние вторгаются в личное пространство. А-а-а-о, надо было в этот момент видеть взгляд красотки. Она, конечно, в первую очередь не поняла, о каком пространстве идет речь. В данном времени все эти приблуды психологического характера людям не знакомы, но сильнее всего ее задело именно мое поведение. То, что я не кинулся с радостью заключать красавицу в объятия. Дамочка прекрасно знает, какое впечатление производит на мужчин. Она однозначно была уверена, что я поддамся ее чарам. Говорю же, считает идиотом. То есть, ты говоришь, что после того, как Ромочка отоварил меня, то же самое произошло с тобой. То есть он самым злодейским образом кинул тебя? Хм, ты посмотри, какая дрянь. А потом, когда вырубились мы оба, забрал сверток и сбежал. Но, дабы избежать расправы со стороны особо недовольных лиц, теперь наглядно показывает беспамятство. Вообще, конечно, я не был уверен на 100%, так ли себя ведет Чудик, как я сейчас рассуждаю. Чисто мои догадки. Во дворе тети Миры он сказал, что с него пропажу трясут, потому как Маруся уверяет, будто пропавший сверток его рук дело. А потом по дороге обмолвился: забудь о той встрече, Дениска, как и я забыл. Однако в его ситуации это было бы самым натуральным. Сказать, что сначала случился удар, а потом частичная амнезия. Тыкать пальцем в Марусю он может, сколько угодно, но поверит ей, а не ему. Поэтому, думаю, Ромочка на самом деле придерживается версии, будто не помнит ни черта. Да, Маруся отошла обратно к табуретке, подумала буквально несколько секунд, а затем обратно уселась на нее. Так понимаю, эротические зарисовки соблазнения меня закончились. Я отвернулась, и сразу прилетел удар. Когда очнулась, не было ни Ромочки, ни свертка. Паше рассказала, как есть, мол, хотела изобразить ограбление. Что смешного? Брюнетка замолчала, уставившись на меня подозрительным взглядом. Просто я в этот момент не выдержал и тихо засмеялся. Несет ее, конечно, со страшной силой. Понимаю, мне отведена роль дурачка, но не настолько же. Что смешного? Переспросил я с усмешкой. Вообще-то, тебя многие знают, судя по той же тете Мире. Причем, почти все осведомленные относятся к определенной категории граждан. Любопытно, в каком таком горячечном бреду кому-то из бандитов Варья или блатных пришло бы в голову грабить жену бати. Денис, дело не в этом. Тут же перевела тему Маруся. Важно другое. Ромочка врет. В общем, я рассказала все Паше. Покаялась. Он хотел тряхнуть Ромочку, но Седой воспротивился. А с Седым Паша в таких вопросах не спорит. У Седого авторитет среди местных. Благодаря ему Пашу всерьез приняли, когда мы здесь обосновались. Вот Седой и сказал, нельзя. Рома не простой пот с соседней улицы. Он как бы это сказать. Да я понимаю, можешь не утруждаться. Я знаю, какую роль играет Ромочка в этом чудесном городе. Через него все со всеми договариваются. Это не важно. Главное, сверток. Суть ясна. Рома уверяет, будто по голове ударили его. Но по твоей версии все было наоборот. В любом случае, сверток пропал. А, скажи-ка, что в свертке? Не могу. Заявила эта скалопендра и невинно захлопала глазками. В итоге, мы сошлись на том, что все вокруг сволочи, она одна, прекрасная, чистая душой незабудка, и я непременно помогу ей найти украденный кулек, а заодно постараюсь доказать, что Ромочка – гнида. Потому как если батя в это поверит, то прогонит Седого, но виноват будет именно Седой. То есть к бате вопросов у блатных не возникнет. Естественно, именно это я и пообещал. А что еще? Пока Марусе не надо знать, какие на самом деле бродят в моей голове мысли. Будет гораздо удобнее, если она продолжит считать меня идиотом. Дамочка поблагодарила за отзывчивость, несколько раз назвала меня настоящим героем и свалила. Сказала, сама найдет через пару дней. А если вдруг потребуется срочная встреча, можно в роли голубиной почты использовать тетю Миру. Маруся уверенно заявила, что старая бандерша ни при каком раскладе не сольет наше партнерство бате. А скрывает столь неожиданное сотрудничество Маруся исключительно потому, что уже хотела помочь мужу, но сделала только хуже. Он, мол, не разрешил ей больше лезть в это дело. Однако она непременно должна все исправить. Я покивал головой, заверил красотку, что ни в коем случае не подведу, и благополучно выпроводил ее из комнаты. И вот, какой вывод теперь имелся в моей башке. Я на 100% убедился в наличии неизвестного помощника, которого дамочка из всех сил пытается скрыть. Убедился именно благодаря ее поведению. Она собралась меня использовать. И чтоб я плохо соображал, всячески пыталась вызвать в моем мужском организме определенные процессы. Типа, влюбленный дурак сделает гораздо больше, чем просто дурак. Наличие неизвестного гражданина огорчало меня больше всего. И это точно не ревность. Хотя, к бабке не ходи, между брюнеткой и таинственным помощником замешаны чувства. Только в данном случае, Марусины, я представить не могу другой причины, по которой она решилась бы рискнуть и пойти против бати. Ясен хер, не было у нее никакого желания помочь мужу. Черта с два. Она просто хотела отдать этот сверток тому самому неизвестному мужику. А чтоб муженек не заподозрил измены, причем, во всех смыслах, разыграла сцену с коллективным битьем всех по голове. В данном случае я склонен скорее поверить Ромочке. Но явно что-то пошло не так, и меня беспокоит два вопроса. Что именно вышло за рамки плана? Это, первое. Останься сверток там, где должен быть, Маруся не суетилась бы. Второе, что за тип был с ней в подворотне, учитывая, что из себя представляет брюнетка, думаю, он тоже не агнец божий, ожидать от него можно, что угодно, но самое хреновое, я не знаю, кто это, а значит, неизвестным товарищем может оказаться, кто угодно. Не успел из комнаты выветриться запах духов красотки, как следом явилась тетя Мира. Собственно говоря, это были ее первые слова, сказанные сразу, едва открылась дверь, имею в виду, про импозантное лицо и серьезный разговор. «А вот прямо сейчас нужно?» – спросил я хозяйку, недовольно скривившись. «Просто в мои планы входил немного другой распорядок дня. Я хотел помыться и поесть, а потом собирался заняться тем, о чем мы ночью договорились с сиротой. Не сомневаюсь, где-то рядом ошивается Гольдман для контроля. Если я задержусь, он донесет своему дружку-майору». Новая гениальная идея начальника отдела по борьбе с бандитизмом не сильно отличалась от старой. Суть ее сводилась все к тому же. Майор велел шататься по городу и торговать лицом, прикупить себе новый костюм, туфли и шляпу с рубашкой. Вернее, как прикупить? Костюм я должен заказать у того самого Иосифа Портного. Естественно, смысл данного мероприятия крылся не в заботе сироты обо мне и моем гардеробе. Я должен был в процессе снятия мерок потрепать немного языком. Текст, естественно, выучил еще ночью, в романтической атмосфере возле костра. под недовольное сопение Миши и майора. Потом мне надлежало прогуляться, засветиться в некоторых местах. Ну а уже после этого, я должен был подготовиться к вечернему променаду в трактир. Нет, завтра, всплеснула руками Мира Соломоновна, затем, не обращая внимания на мое недовольное лицо, вошла в комнату, остановилась посредине, крутанулась на месте и уставилась прямо на меня. Только это случится на ваших похоронах. Хочете? Удручающий прогноз, буркнул я, закрывая дверь. Тетя Мира является крайне деятельной особой. Проще ее сейчас выслушать, чем объяснить, что у меня есть дела. Денис Сергеевич, вы же разумный человек или я что-то упустила? Вы знаете, с кем вели тут беседы за здравие? Вы знаете, таки вот что я вам скажу. После таких бесед за здравие будут беседы за упокой. Вы дороги мне как постоялицы, я совсем не имею желания, чтоб вы были дороги мне, как память. Это же Маруся. Вы думаете, она невинная овца? Вы думаете, она просто так, зазря пасется на этом лужку? Так и нет. Я вам скажу то, что мало кому приснится у страшном сне. Это не женщина. Это гадюка. Вы думаете, всеми делами в банде заправляет батя? Так и да. Но он, голова, а кто шея, спросите вы, и я вам отвечу. Все, что делает Пашка Охальник, ему подсказывает ваша овечка. У нее же не просто красивая женская голова на плечах, это чистый кардинал Ришелье, это Макиавелли у платья. Ваша овечка сожрет половину волков в этом городе и заметьте, у ней даже не случится изжога. Вы за каким таким интересом имеете общие разговоры с Марусей? Оно вам надо? Так и нет, интересно. Протянул я, изучая взволнованное лицо тети Миры. Вообще не похоже на то, чтоб она наговаривала сейчас на мою недавнюю гостью. Судя по тому, как разошлась Мира Соломоновна, она действительно за меня переживает. Хотя, конечно, более уместно сказать, что переживает она за Цилю, на самом деле. В представлении обеих женщин, имею в виду и матери, и дочери, я со дня на день должен воспылать желанием создать с Цилей ячейку общества. Однако и тетя Мира на это очень непрозрачно намекнула, обстоятельства могут сложиться так, что ячейка не получится, по причине внезапной и скоропостижной смерти одного из будущих молодоженов, а именно, моей смерти. Впрочем, насчет того, что батя просто психованный бандит, а управляет им женушка, я почему-то не удивлен. Может, конечно, она делает это не прямо в наглую и в открытую. Скорее всего, ее руководство выглядит, как ненавязчивые советы и поддержка. Но, тетя Мира несомненно права, змея, гадюка. Точнее не скажешь. Мира Соломоновна, мне очень приятно, что вы так сильно печетесь обо мне и о моем здоровье. Не переживайте, я все вижу и понимаю. С Марусей. Я замялся, вспоминая отчество брюнетки. Боюсь, если по-свойски обойдусь только именем, хозяйка разнервничается еще больше. Решит, будто у нас с брюнеткой правда что-то есть. С Марусей Митрофановой нас связывает только ее просьба помочь кое в каком вопросе, но... Честное слово, волноваться об этом точно не стоит. Ерунда, мелочь, пустяк. Я сделал небрежный жест рукой, демонстрируя, насколько вся ситуация проста и безопасна. Слушайте, просто интереса ради. Вы так горячо высказались о моей гостье. Скажите, она откуда вообще взялась? В том смысле, говор у нее сильно отличается от местного. Хм, откуда? Вы таки не поверите, но даже тетя Мира, которая знает все, не может ответить вам красиво на этот вопрос. Пашка появился в нашем городе уже после войны. Вы, наверное, слышали за ту историю с ограблением колхозников. Аташи было первое выступление бати с его бандой. После войны многое поменялось. Кто-то из блатных живет и здравствует. Кто-то не вернулся с фронта, а вы знаете, что их оно тоже коснулось. Кто-то погиб в рядах подполья. Нет, остались, конечно, приличные люди из старых, довоенных. Их уважают, слушают, с ними считаются. Но вот так, чтоб прямо банда. Пашка после войны это взял под контроль. А Маруся, так она сразу с ним была. Не здесь они снюхались. Кто такая, шо, почему, сказать не могу. Кроме одного, Мира Соломоновна подалась ближе ко мне и понизила голос. Батя ейный второй муж, первый. Что-то с ним не то. То ли из врагов народа, то ли из предателей. Знаю, шо расстреляли. Но ни имени, ни фамилии сказать не могу. Вроде это еще до войны было. Сама Маруся о прошлом не говорит. Это я через нужных людей узнала. И то, так кусками. А уже во время эвакуации она как-то с батей спелась. Познакомились не то у ресторане, не то на грабеже. Это она с виду вся из себя цаца, а нутро у нее наше, точно говорю, по повадкам вижу. Я внимательно выслушал хозяйку комнаты, прямо очень внимательно, потом заверил тетю Миру, что буду предельно осторожен и проводил ее из комнаты. Тем более, судя по запаху жареной рыбы, нас ждал сытный завтрак. С одной стороны, она не сказала ничего нового или неожиданного, но с другой, есть над чем подумать. В любом случае, мне пора было собираться. Я решил совместить приятное с полезным, но в первую очередь, конечно, сирота с его заданием. Глава 13. И шо вы думаете? Было это еще в самом начале Мишки и Япончика на Одессе. И знаете, шо я вам скажу, не такая уж он легендарная личность, этот ваш Миша, босяк, а вот Евойный сподручный, дружок, тот шо Изя майорчик, он посурьезнее будет. Изя все дела и обтяпывал, а Миша был так, красивая ширма в бакалейной лавке. Но опасались все, конечно, Мишу. Умел он, паскудник, себя подать, умел жить красиво, вы знаете, как они грабили. Это ж не грабеж, это песня. Вежливо, культурно. На вечерах и маскарадах появлялись в смокингах, а потом интеллигентно просили снять цацки. Вы застали Япончика? Та шо вы? Япончика я застал царя Инеп. При царе играл в Гранд-Бристоле в оркестре, а прекрасных играл только в преферанс. Но преферанс по утрам не выпьешь и вечером не поешь. А жаль, мой преферанс, чтоб вы понимали, это Джоконда среди преферансов. Но кушать надо было, так в то время я ходил с похоронным оркестром и играл где шо перепадет. Перепадало, конечно, немного. После революции люди не хотели красиво помирать, и тем более платить за то, чтоб красиво помирать, глупцы. Но как же люди умели делать себе поминки при старом режиме? Это ж была такая музыка, Шопен на всю Одессу. Умирай хоть каждый день, оркестр придет, отыграется всей своей душой и скорбью. И никто из провожаемых не жаловался, клиент завсегда был доволен. А шо, скрипка надрывается, скорбящие родственники плачут, покойный лежит довольный, только шо руки нам не жмет, того и гляди, обратно подымется. Красота вот так провожали в Одессе, рождались, не знали, а помирали, вся персыпь с молдаванкой были в курсе. Вот вы, молодой человек, вы хотите красиво умирать? Я так задумался, что сначала даже не понял, к кому обратился мужик, сидевший через один стул от меня. На вид ему было лет 60, может, чуть больше. Уже привычный мужской типаж, которых в данном городишке полным-полно. Легкий костюм, шляпа, хитрый взгляд и характерный говор. А еще ощущение, что стоит мне отвернуться, и в моих карманах исчезнет даже то, чего там нет. Ну или я в этом чудесном месте на берегу моря окончательно стал параноиком. Сообразил, что ответа ждут конкретно от меня, только когда почувствовал несколько внимательных взглядов, сосредоточенных на моей персоне. Да еще в комнате наступила гробовая тишина, а для этого города подобное вообще не свойственно. Здесь всегда кто-то о чем-то говорит, в большинстве случаев, громко и без остановки. А, я поднял взгляд, которым последние минут пять сосредоточенно изучал пол, и растерянно посмотрел на посетителей портняжной мастерской. Их, кроме меня, было еще трое. Все-таки, надо признать, несмотря на достаточно тяжелое время, услуги портного пользуются нехилым таким спросом. Хотя, с другой стороны, я заметил, местные всеми правдами и неправдами стараются выглядеть бодро и жизнерадостно. Наверное, специфика отношения к жизни здесь такая. Вообще, за день, который прошел с моего первого посещения Иосифа, приемная портного немного изменилась. В ней по-прежнему имелась стойка, похожая на те, которые бывают в гостиницах. Схожести добавлял еще круглый звоночек, предназначенный для вызова мастера, но теперь для посетителей вдоль стены стояли несколько стульев. Видимо, после нашей насыщенной встречи, Иосиф рассудил, что гораздо удобнее, когда все ожидающие, на виду, во избежание сюрпризов. Вышел, глянул, понял, оценил, а то, мало ли, вдруг опять явятся гости с какими-нибудь лишними предметами в карманах, как Миша Гольдман. Поэтому сейчас все четыре стула были заняты ожидающими, включая меня. Только в этот раз я культурно поинтересовался, за кем можно занять очередь. Получил ответ, уселся и благополучно приготовился ждать. После содержательного разговора с тетей Мирой, мои мысли постоянно крутились вокруг Маруси. Правда, уже не в том контексте, как было до этого. Я упорно поворачивал разными гранями все ситуации, связанные с данной особой. Хотел найти ниточки, за которые можно потянуть, что распутать клубочек. В первую очередь меня, конечно, интересовал таинственный любовник. И да, я однозначно уверен, что именно любовник. Однако, ни кончиков, ни ниточек, ни клубочков увидеть пока не получалось, что сильно огорчало. Со всех сторон выходила какая-то муть. И еще один вопрос теперь категорически не давал мне покоя. Сонька с ее меченым прямо как муха зудела где-то в районе мозжечка. Не складывался никак один маленький пазлик, хоть убейся. Скрипачка сказала, что ее отправили встретить меченого, то есть, капитана Волкова. Девчонка меня опознала сразу. Получается, ей как минимум рассказали приметы человека, которого она ждала, а то и показали фото. Но Сонька чисто теоретически работает на батю. По крайней мере, тот факт, что она достаточно свободно раздавала указы его бандитам, говорит о многом. То есть, как ни крути, но батя тоже должен знать меченого в лицо. Однако не знает, иначе не шмалял бы из своего пистолета в этого самого меченого. Дорогих гостей так не встречают. Да, я угнал эту чертову тачку и обломал батю с грабежом, но когда мы встретились, он точно должен был повести себя иначе. Либо Сонька ошиблась. Честно говоря, такой вариант меня очень даже устроил бы. Но внутренний голос назойливо шептал: «Нет, товарищ Волков, не ошиблась скрипачка. Ты и есть меченый. И бабосики в твоем чемодане неспроста. А еще шкатулка. Вот ты черт, я ведь совсем про нее забыл. Вернее, так зациклился на деньгах, что решил, шкатулка менее важна. А вдруг там какие-нибудь документы, к примеру? Тогда, выходит, нужно придумать, как ее вскрыть. Ключика нигде не обнаружилось, но я, в конце концов, нахожусь в городе, где на каждый квадратный сантиметр два вора и три бандита. Неужели не найду умельцев, которые откроют этот ларчик? Но опять же, с хрена Сонька о меченом знает, а батя – нет. Странная история вырисовывается. Даже не так, вообще все странно. И самой отправной точкой, получается, являюсь я. Если разберусь, кто такой этот Волков и почему он меченый, можно будет раскручивать все остальное. В любом случае, кроме Соньки, батя и Маруси с ее этим свертком оставался еще майор-сирота, который ждал от меня определенного результата. Да и кроме того, есть ощущение, что с начальником отдела по борьбе с бандитизмом сейчас лучше всего иметь дружеские отношения. Поэтому, позавтракав под умиленным взглядом Цили, я оделся для прогулки и отправился сразу к портному Иосифу, в приемной которого теперь сидел, ожидая появления мастера. «Молодой человек, вы хотите помирать красиво?» – настойчиво повторил пожилой мужик, уставившись на меня круглыми совиными глазами. Он даже развернулся в полоборота и подался чуть вперед, дабы видеть мое лицо. «Вообще никак не хочу помирать», – вежливо ответил я и демонстративно принялся смотреть в другую сторону. В другой стороне, а именно по левую руку от меня, сидела дамочка лет 40. Заметив, что центром моего внимания стала ее персона, она приосанилась и распрямила плечи. Хотя, на самом деле, я вообще не имел в виду ничего такого. Я просто не хотел поддерживать разговор со знатоком красоты. Потому что в этом городе, если допустишь оплошность и вступишь в диалог, все, пиши пропало. Потом хрен вырвешь мя из этой вязкой паутины. К счастью, именно в момент, когда от соседки начало безбожно фонить флюидами женского интереса, дверь распахнулась и в приемную вышел Иосиф. День только начался, рабочий имею в виду, клиентов он еще не принимал, а потому выглядел бодро и свежо. Ровно до того момента, пока его взгляд не встретился с моим. «Опять-таки Ви?» – спросил портной и резко загрустил. Всю его бодрость как ветром сдуло. «Я даже боюсь представить, что случилось на этот раз. Ви увели бронепоезд, тот самый, с которого Владимир Ильич звал нас всех в светлое будущее. Или, может, на башнях Кремля не хватает одной звезды, вы мне льстите?» Скромно потупился я. Судя по кислой физиономии Иосифа, он явно был не сильно рад клиенту в моем лице. Когда Ися вышел и увидел меня, он даже как-то нервно вздрогнул и попятился назад. Думаю, только сила воли вкупе с нежеланием выглядеть посмешищем в глазах клиентов, удержали его на месте. Просто никто из присутствующих не понял бы, с какого перепугу солидный, пожилой человек рванул прочь. «И что вы хотите?» – грустно спросил Иосиф. Остальных посетителей в этот момент он вообще не замечал. Смотрел только на меня. «Как что? Костюм? Конечно». Я поднялся со стула, развел руками и широко улыбнулся, демонстрируя дружеское расположение. Правда, боюсь, на мое расположение портному было очень даже все равно. Его взгляд отчетливо намекал, что самое лучшее расположение, с точки зрения Иосифа, это когда мы с ним находимся максимально далеко друг от друга. «Ви сегодня один», он вытянул шею, пытаясь разглядеть среди посетителей, которые скромно расположились на стульях, Мишу Гольдмана, потому как намекал вполне конкретно на то, что при нашей прошлой встрече тот явился следом за мной, да еще и с пистолетом. Конечно, я улыбнулся еще шире, это пугает Исча больше. «Ну, хорошо, идем». Иосиф кивнул головой в сторону той комнаты, где происходило главное действо портняжного искусства. «Как идем?» Моментально взвилась дамочка, сидевшая рядом со мной. Остальные тоже как-то напряглись. Все трое граждан, желающих получить услугу лучшего портного города, по очереди числились впереди меня. Естественно, столь вопиющее безобразие их возмутило. «Здравствуйте, в окно. Иса, что за дела? Я сижу тут еще со вчера». Возмущенная дамочка взмахнула руками, будто собиралась взлететь. Ее редикюль, который она нацепила себе на локоток, взлетел вверх, едва не съездив мне по уху. «Мила Никаноровна, не расчесывайте мне нерв. Еще вчера вас тут не сидела. Ви вчера с Лидой Гейтсман ходили до Зямы Хромова, чтоб сделать себе лучшие боты в городе. И шо?» Женщина высокомерно фыркнула. «Каждая собака знает, что приехал сам Жуков. Я извиняюсь. А шо вам Жуков? Ви думаете, ему имеется дело до ваших ботов или до вашего платья? Поверьте, у Жукова со вчера совершенно другие интересы». Хмыкнул портной, а затем многозначительно покосился в мою сторону. Мол, спасибо, товарищ Волков, что вы озадачились интересами Жукова. «Как, Есиф, в нашем городе теперь такое количество военных, что я с минуты на минуту жду устройства семейного быту. Вы же знаете, мой Василий не вернулся с войны. А что такое одинокая женщина по нашим временам? Это же ж чистые слезы. Есиф, мне срочно нужно платье. В субботу в нашем парке будет танцы, как я по-вашему пойду? Без платья, Мила Никаноровна, если ви отправитесь без платья, уверяю, что ваш семейный быт устроится быстрее, чем я сделаю стежок. Ви и до парка не успеете дойти, а у гражданина последний шанс, ему срочно надо. И я вас уверяю, это такой гражданин, что когда срочно надо ему, то лучше, чтоб его срочно стало и вашим тоже. Гражданин, Иосиф сурово свел брови, не задерживайте. Я вскочил на ноги и шустро нырнул в мастерскую. При этом, успел заметить заинтересованные и внимательные взгляды остальных клиентов. Очень надеюсь, что это была лишь реакция на слова Иосифа, а не конкретное узнавание моей популярной со вчерашнего дня физиономии. «Ну и шо?» – спросил портной, как только дверь мастерской за нами закрылась, отгораживая клиентов от святая святых. «Что ж вы заладили шо да шо?» – буркнул я, снимая на ходу пиджак, кинул его на вешалку, стоявшую в углу, а сам прямой наводкой двинулся к зеркалу. Там имелась небольшая конструкция, похожая на маленькую табуреточку. «Вставайте!» Иосиф ткнул пальцем в этот мини-стульчик. «И штаны снимите!» «Та не стройте вицацу!» «Шо там может увидеть портной?» «Мне нужны ваши мерки, а не ваши недостатки!» Я послушно забрался на подставку, расстегнул ремень, соображая, как бы подвести разговор к нужной теме, но так, чтоб это не выглядело подозрительно. Я должен сообщить Иосифу, что меня интересует главарь кошек, вернее, что я интересую главаря, но он об этом еще не знает. А задача Иосифа донести данную мысль бандиту, о поимке которого грезит сирота. Таки снова задам вопрос, по какой причине мне досталась сомнительная радость наблюдать ваше лицо, товарищ артист? Хотя, уж простите, слово «лицо» использую приличия ради, наблюдать приходится совсем другое. Портной с метром в руках подошел ко мне и принялся снимать мерки. Из-за этого я высился над ним, как Гулливер, и признаюсь, говорить о лице при таком раскладе действительно неуместно. А я вам в сотый раз повторяю, хочу заказать костюм. Считайте, что причина в женщине. Очень приглянулась одна особа. Собираюсь пригласить ее на свидание через несколько дней. Нужен нормальный прикид. Та шо ви говорите, как неожиданно. Кому же так не повезло? Скажите мне ее имя. Я отправлю соболезнования. Если ви продолжите, как начали, то она очень скоро станет вдовой. Неужто дочери Миры Соломоновны? Не вертитесь, товарищ артист, а то я могу воткнуть вам булавку не в самое приятное место. А вы хорошо осведомлены, ответил я, пялись сверху на Иосифа, который корячился вокруг меня, снимая мерки. Буквально вчера вам ничего не было обо мне известно, а сегодня уже знаете, где я живу. Конечно, вы же особо отличились. За вас теперь многие интересуются, а у некоторых имеется мнение, что вы далеко не тот дурак, каким сами себя представляете. Скажу больше, у некоторых имеется мнение, что вы устроили показательные представления, цирк с клоунами. Вопрос в том, кто на арене веселил зрителей. И знаете, товарищ артист, мой опыт, который не маленький, подсказывает, что вас среди тех клоунов не было. Вы же до старого Иосифа потому и пришли, верно? Да е-мое, вздохнул я, все, не терпите себе последний нерв и не делайте на свое лицо невинность. Иосиф все понял, мы шьем костюм для дамы, увлечены, Циля хорошая девушка, не глупая, хозяйственная, добрая. Я сам бы взял ее в жены, если бы не мой возраст, но, хотите, расскажу вам одну историю, давайте. Я согласился по двум причинам. Во-первых, портной Еся очень непростой тип. Если он решил рассказать мне какую-то историю, значит это точно имеет смысл. История будет содержать в себе какое-то разумное зерно или совет. Во-вторых, я уже научился понимать местных. Он спросил моего согласия чисто ради проформы. Даже если бы я отказался, один черт портной рассказал то, что задумал. Один шустрый поц ухитрился залезть в клетку с тиграми и подергать их за усы. И вы знаете, он сделал это так быстро, что тигры не успели его съесть. На второй день поц снова решил, а чего бы и нет, когда можно, да. Но в этот раз тигры были готовы. Не успел наглец забежать в клетку, как они набросились и порвали его. Понимаете, о чем речь? Если честно, не очень. Искренне ответил я. Ваша притча, это немного не то, чего от вас ожидал. Гражданин-артист, или Денис Сергеевич, как вам удобно. Таки вот что скажу, вы можете втирать мне тут за женщину и даже, если хотите, сразу за пятерых. Но старый Иосиф знает эту жизнь, зря вы не верите. Я знаю, что вы пришли ко мне не ради костюма. Черт, ладно, подождите, не тыкайте ваши булавки, а то и правда куда-нибудь не туда. Махнул я рукой, демонстрируя решительность. В принципе, сирота сразу говорил, что ломаться надо недолго. Думаю, я достаточно повыпендривался, изображая невинность. Поэтому подтянул штаны и слез с пьедестала, чтоб стоять с портным лицо к лицу. Да, вы правы. Я хочу в этом городе провернуть одно большое дело. Но человек приезжий, без связи и помощи, не справится. Был расчет на Мишу Гольдмана. Я же не знал, что он завязал. Миша, как вы понимаете, выпал из списка. Батя, да, я в его банду попал с целью понимания, можно ли договариваться с его людьми о большом деле. И поверьте, оно реально большое, там такой куш. В общем, не об этом сейчас. Батя меня разочаровал, но то, как действовали ваши друзья, понимаете, да. В общем, я бы хотел снова встретиться с ними, но теперь без Миши и без лишнего внимания. Нужно обсудить кое-что. Ну вот, взмахнул руками Иосиф. Я таки сразу вам про то и говорил, а вы ломались, как институтка. Слушайте меня внимательно, не обещаю, что разговор состоится и вас лично сопровождать не буду. Не тот случай. Вчера благодаря вам мы имели серьезные обстоятельства, пришлось торопиться. Сейчас, другое дело. Но, портной замолчал, оглянулся на дверь, потом поднес указательный палец к губам и на цыпочках прокрался к выходу. Постоял, послушал, а затем, успокоившись, снова вернулся ко мне. «Вам таки нужен Леник из кинотеатра, по прозвищу Ван Гог». «Ван Гог?» – переспросил я. Показалось, что ослышался. «Таки да, это из-за отсутствия одного уха. На фронте осколком гранаты оторвало. Командир прознал, что Леник хорошо рисует, а он из чатощи и в кустах незаметен. Отправили Леника в тыл к немцам срисовать позиции и другие нужные детали. Он так увлекся своим любимым делом, что не заметил, как фрицы сзади почти по плечу его хлопают. В общем, фрицы фрицами, а граната – весомый аргумент. Их таки у Леника было аж две. Ноги он унес, и другие части тела тоже. А вот ухо отсекло. В штабе вначале хотели его расстрелять, чтоб не мучился без уха, но потом Леник по памяти нарисовал все до мельчайших деталей. Планшет он посеял по дороге. Ему разрешили медсанбат и спирту, а потом даже комиссовали, потому как Леник после этого еще и косить начал одним глазом. А кому косоглазый солдат нужен? Только патроны переводить. Но рисовать не бросил, закроет один глаз, и портрет за полчаса наваляет. Так, но мне не нужен портрет. Конечно, зачем вам портрет? А вот дяде Исе срочно надо заказать портрет племянницы. Так и скажите Ленику, он вам поможет. И станьте уже взад, я закончу с мерками. Потом отправляйтесь до нашего кинотеатра и найдите Леника. И не спрашивайте, почему старый Иосиф вам помогает. Ему таки самому интересно, что из этого выйдет. Глава 14. Сказать честно, вся эта игра в казаки-разбойники надоела мне до чертиков. Просто какой-то бесконечный идиотский квест. Пойди туда, потом сюда, потом найди Васю, который приведет тебя к Пете, а вот уже Петя даст то, что нужно. Но это не точно. И так по кругу. Когда я отправлялся к портному, в мои планы точно не входило бегать по городу от одной станции к другой. Кто же знал, что Иосиф столь резво откликнется на мое появление? Любопытно ему, мне тоже. Очень любопытно, когда закончится круговерть. Естественно, мое мнение в данном случае никого не волновало, поэтому я, покинув Иосифа, отправился к тому кинотеатру, о котором он говорил, чтоб найти Леника с интересным погонялом Ван Гог. Причем, портной ведь не объяснил толком, какую роль должен сыграть этот одноухий тип. Никакой подробной инструкции или сценария дальнейших событий я не получил. Просто Ися велел идти, заказать портрет. Последний факт, так понимаю, являлся паролем, который скажет Ленику о моей надежности и о том, что отправил меня к нему Иса. В любом случае, майор-сирота велел шататься по городу, опять светить лицом. Я, как послушный исполнитель, следовал точно его указаниям. Тем более, основную информацию, которую должен был озвучить портному, я ему озвучил. И тут снова сыграл роль детективный гений сироты. Вернее, уверенность последнего, что у него этот гений есть. Откуда уж взялся у Льва Егорыча подобный закидон, не знаю. По мне, так все его планы один дурнее другого. Авантюрист, а не начальник отдела по борьбе с бандитизмом. История про очень выгодное дело, которое якобы хочу провернуть в городе, реально имело место быть. В данном случае речь, конечно, не о моем желании, а о деле. Через пару дней должен был приехать курьер с посылкой. В посылке драгоценности на очень большую сумму денег. По крайней мере, когда сирота говорил о камешках, Гольдман закатывал глаза и часто, жарко дышал. Видимо, это был приступ жабы, которая душила Мишу за преждевременно завершенную криминальную карьеру. А значит, сумма в денежном эквиваленте и правда большая. Вот для данного дела я, по легенде, искал себе подельников. Суть в том, что это тебе не просто машину ограбить. Тут нужно действовать тоньше. И Абыкова в подобную авантюру с собой не возьмешь. Драгоценности вез какой-то неизвестный тип для того, чтоб передать их местному антиквару. А тот, в свою очередь, должен был продать камешки некоему клиенту, буржуйского происхождения. По сути, антиквар исполнял роль посредника, который нашел покупателя и теперь должен проследить за сделкой, если выражаться привычным мне языком. «Поточнее нельзя?» – спросил я майора, когда он вводил меня в курс дела. «А то все некое да какое-то. Что за антиквар? Что за покупатель? А ты шустрый какой, поточнее тебе, капитан, понадобится, ежели рыбка клюнет. Тем более, мы и сами толком не знаем ничего, кроме факта прибытия камушков», – отрезал начальник отдела по борьбе с бандитизмом. «Мне, честно говоря, это показалось очень сомнительным. Сирота и не знает. Три раза ха-ха. Думаю, дело в том, что Лев Егорыч на всякий случай решил не откровенничать со мной. Видимо, призрак машины Жукова все еще витал где-то рядом, изрядно омрачая наше с майором сотрудничество. Очень интересно, я посмотрел на него, как на дурака. Не специально, конечно, так вышло. Однако сирота, похоже, расценил мой взгляд именно намеком на собственную дурость, потому что лицо его стало в один момент раздраженным. А как же я буду искать подельников для грабежа неизвестно чего непонятно где? С моей точки зрения данный вопрос был вполне логичным и вытекал из слов майора. Однако Лев Егорыч, судя по скривившейся физиономии, логики никакой не увидел, а вот меня счел занудой и душнилой. «Та шо ты доколупался, капитан, известно, что камушки прибудут у город со дня на день. Шо до антиквара, так янтова гада мы знаем. Его вон, пасут с утра до ночи. Знаем, шо покупатель уже здесь. А вот наверняка сказать за содержимое, что именно будет в посылке, не можем. Жора Косой, который нам за янту историю сказал, сам не шибко в курсе. Имею в виду, бриллианты, золото или что-то другое», — уточнил сирота. «Тут, вишь, какое дело, ежели все выгорит, Мы, можно сказать, убьем двух зайцев. Во-первых, кошки такой куш мимо своего рыла не пропустят. Во-вторых, к антиквару вопросы давненько имеются, а тут и повод найдется. То есть мы и первых возьмем, и со вторым порешаем. Тем более, сам понимаешь, камушки с потолка взяться не могли. Есть предположение, что их во время оккупации натырил один из предателей. Жора откуда вообще за посылку узнал? Он до дому вернулся не так давно. 2 года партизанил в лесах, а то ж там и вышло, что гнида это камушки у своих хозяев фашистских из-под носа увел. Як наши бомбить их стали. Подробно это было. Причем, предатель Янтат здесь. Не прямо здесь, конечно, не в городе. По просторам Советского Союза, гнида, скитается. Прячется под чужим именем. И тогда, вишь какое дело, у нас вырисовывается третья сторона вопроса. Личность предателя. В общем, ты пока голову не забивай, ни себе, ни людям. Ты сначала слушок пусти, и съеси встреться, чтоб он тебя в черную кошку снова отправил, но уже другим путем. Таким жирным делом простая шушера заниматься не станет. Тут вылезут уши их главаря. А уж когда процесс пойдет, мы дальше сами. Только гляди, капитан. Сирота многозначительно замолчал, уставившись на меня тяжелым взглядом. Пялился не меньше минуты. Шоп никаких мне выкрутасов. Понял, Жуков в городе, так черт знает, что творится. Уже несколько погонов с плеч полетели. Пока только погонов, а там и до голов недалече. Так что задача твоя простая. Еся, костюм, да рыбу подманить покрупнее. Сам гляди, нос свой, куда не велено, не суй. К транспорту вообще ни к какому не касайся. Чтоб даже рядом с лошадями тебя не было. Усек, я заверил майора, что все понял, осознал и ни в коем случае ни в какие авантюры больше не полезу. По большому счету, в данном вопросе наши с ним желания полностью совпадают. Я и сам больше не хочу светиться среди местных блатных. Мне бы отходной путь себе нормально придумать и пусть они тут гребутся, как хотят. Тю-ю-ю, Лев Егорыч, так ты мабуть зря нашему капитану за камушки сказал? Моментально влез Миша. Взыграет у нем пролетариат и усе, пиши пропало. Вон, человек мимо автомобиля спокойно пройти не может. Я не стал уточнять, что именно имел в виду Гольдман. Наверняка ничего умного. Это просто его очередная дебильная шуточка. Он же не знает, как обстоят мои дела на самом деле. На кой черт мне левые драгоценности, которые еще поди продай, когда в шкафу стоит чемодан с деньгами. Правда, Мишин намек на мои загребущие руки выглядел слегка обидно. В любом случае, сирота сочинил очередной гениальный план, и в данную минуту я занимался его воплощением. Хотя, в отличие от предыдущего раза, ситуация на самом деле выглядела гораздо серьезнее. С оружием и складами полностью была задумка майора. Там специально притащили ящики, поставили их для заманухи. А здесь реальные драгоценности и реальный криминал в перспективе. Просто изначальный сценарий преступления меняется. В общем, какая мне, честно говоря, разница. Сирота же сказал, моя задача – выманить главу черной кошки навстречу или спровоцировать на более активные действия. Этот загадочный руководитель банды просто встал майору поперек горла. У меня возникло ощущение, что в данном случае начальник отдела по борьбе с бандитизмом просто не мог пережить наличие чего-то, о чем он не знает. Ничего в себе. По городу шастает бандит, а Лев Егорыч даже личность вычислить не может. Поэтому, независимо от своего желания, вышел от портного и отправился на поиски кинотеатра. Уже привычно спросил дорогу у местных, из-за чего минут 20 потратил на бестолковый разговор, из которого выяснил детали жизни какой-то непонятной Ады Леопольдовны. Она, оказывается, жила рядом с кинотеатром еще до войны. Лично меня данный нюанс волновал мало, но пришлось стоять и слушать. Узнал про мужа Ады Леопольдовны, про ее детей и внуков. Все они, по мнению рассказчика, были злобными, жадными сволочами. И только после подробного, детального обсуждения человеческих качеств Ады Леопольдовны я услышал номер трамвая, на котором нужно ехать, и название улицы, которая мне необходима. Трамвай, будто назло, оказался забит народом до отказа. Вообще, куда ехали все эти граждане, не понимаю. Так-то белый лень на дворе. Работать нужно, а они катаются. Граждане, проходите в середину трамвая, там еще шевелятся. Гаркнула мне прямо в ухо молодая, крепкая, дородная тетка с сумкой в руках. В сумке что-то шевелилось и отвратительно пахло рыбой. Буквально через пару минут я понял, оттуда не только пахнет отвратительно, но и не менее мерзко капает мне прямо на штаны. Видимо, действительно рыба. Я протиснулся вперед, стараясь увеличить расстояние между собой, теткой и сумкой. Однако тетка решила, что я отлично действую в роли ледокола, освобождающего ей дорогу, и двинулась следом за мной, еще и руку задрала вверх, ухватившись за поручень. Сумка при этом висела на локте дамочки. «Мадам, я искренне надеюсь, что мне на голову капают ваши слезы. Вот только не вижу у вас хвоста», — интеллигентно высказался пожилой мужичок. Роста он был невысокого, и теткина сумка мотылялась почти над его ничем не прикрытой лысиной. «Шо ви плетете, мужчина?» — возмутилась владелица сумки и пышных форм. «Ни в коем разе не хотел вас обидеть, мадам. Просто если ви не русалка, то вряд ли ваши слезы так феерично пахли бы рыбой». «Хам!» — покраснев, рявкнула тетка. К счастью, моя остановка была следующей. Я из этого трамвая вылетел, как пробка из бутылки шампанского. Уже на улице посмотрел на свои штаны, что поценить ущерб от поездки, и тихо выматерился. Ну точно рыба. Придется теперь шляться с пятнами и вонью. Видимо, для сохранения равновесия вселенная решила, на сегодня плохого достаточно. Нашел я кинотеатр быстро. В тот момент мне даже показалось, что сложностей больше не возникнет. Лимит дня исчерпан. Сейчас встречусь с Леником и поговорю культурно. Надеюсь, в цепочке передачи информации он станет финальным звеном, которое уже отправит необходимые сведения непосредственно в банду. Оказалось, нужное мне заведение выполняло не только роль кинотеатра, но и являлось клубом по интересам. В нем еще пели и плясали местные жители, а также имелись кружки идеологического характера, где читали крайне познавательные лекции. Находилось здание недалеко от остановки, дорогу мне указал первый же прохожий. Единственное, когда выскочил из трамвая, у меня вдруг возникло ощущение, будто я что-то упустил или забыл. Так и шел к кинотеатру, пытаясь вспомнить, что бы это могло быть, но в голову не лезло ни одного подходящего варианта. Черт, я тряхнул башкой. У портного был, костюм заказал, дверь в комнате закрыл на ключ. Ключ у меня. Тетя Мира предупредила насчет Маруси, но это и так не новость. Маруся, там все понятно, сирота никому, кроме Иосифа, не посылал. Пока топал к кинотеатру, вслух перебирал все события, подключившиеся с утра, дабы понять, что за ерунда гложет мое подсознание. Однако, ни черта не понял. В итоге решил, просто реально задолбался. Ну и плюс, на фоне загадочной фигуры Волкова, который меченый, скорее всего имеют место приступы параноидального синдрома. К тому же, впереди обозначилось нужное мне здание, а соответственно, встреча с Леником должна была произойти очень скоро. Данный факт радовал. Внешнее строение выглядело как все старые кинотеатры. Помню, такой очень давно был в нашем районе. Имею в виду, в моей родной, настоящей жизни. Ходил туда еще пацаном. Несколько колонн, портик, ступени, высокие деревянные двери и афиши, которые висели по обе стороны от входа. На одной как раз и было написано, что сегодня вечером состоится выступление ансамбля песни и пляски какой-то там армии и флота. Я вошел внутрь, покрутил головой, соображая, где искать Ван Гога. Подозреваю, афиши — его рук дело. Значит, у Леника должно быть рабочее место. Большой, просторный холл с левой и правой стороны имел две широкие лестницы, засланные красными ковровыми дорожками. Лестницы эти вели на второй этаж, где должен быть вход в зал. В самом конце холла виднелся коридор. Там, скорее всего, располагались гримерки и всякие рабочие помещения. Судя по топоту, который доносился из-за двери, находившейся возле лестницы, за этой дверью как раз в данный момент ансамбль песни и пляски активно готовился к выступлению. Потому что грохот стоял такой, будто в помещении загнали табун взбесившихся лошадей. Ну еще периодически раздавался женский радостный визг. «Тебе чего, милок?» Рядом со мной нарисовалась пожилая женщина с ведром и деревянной шваброй в руке. «Мне бы Ван, то есть Леника. Не подскажите, где найти?» «Ленька-то, подскажу, как не подсказать. Иди вон по коридору до самого конца. Там последняя дверь. Аташи есть его малевочная. Видала его сегодня поутру. Должен быть на месте». Женщина перехватила швабру поудобнее и двинулась в сторону лестницы. Я не стал тратить время и тоже двинулся, но в том направлении, которое она мне подсказала. Дурацким словом «малевочная тетя», видимо, обозвала мастерскую Леника. В общем-то, не соврала уборщица. Все так и было. И дверь в конце коридора, и Леник. Вот только насчет разговора получилась небольшая загвоздка.